Глава 14. Ева. После долгих обсуждений и небольших споров мы составили договор, распечатали и подписали его. «Этот экземпляр остается у меня», — погладила я пальцами договор, лежащий в папке. «Да, это наши с тобой гарантии». Руслан поднялся и потянулся вверх своим хищным, грациозным телом. «Устал, как будто сутки пахал», — признался босс и посмотрел на меня. «Ты не энергетический вампир, случайно? Хотите сказать, что я упыриха? Акула и упыриха?» — фыркнула я. «Однако, умеете вы, Руслан Дамирович, сразить девушку на повал?» «С договором решено. Теперь надо придумать легенду». Я зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Прямо сейчас?» Босс потер глаза, посмотрел на часы и осторожно заметил, что еще не поздно. Всего-то 15 минут 12 ночи. «Хорошо, давай обдумаем варианты того, почему ты прятал от всех такую распрекрасную меня. Есть над чем голову поломать. Чисто внешне у меня к тебе нет претензий», — обрадовал меня Руслан. «Как приятно». Босс тоже выглядел утомленным, поэтому я предложила сварить ему кофе. «Ну а что, кофемашина и кофе у меня есть. Будет и кому пользоваться». «Я могу сделать вам кофе и продолжим мозговой штурм». «Тебе, Ева, или вычту из гонорара 10 тысяч», — рыкнул начальник. «Это последнее предупреждение». «Рус, как насчет чашечки кофе?» — мгновенно исправилась я. «Не поздновато ли для кофе?» — ухмыльнулся босс, включившись в игру. «Это будет маленькая чашечка кофе и, по всей видимости, очень длинная ночь». Многообещающе протянул Алмазов. На мгновение я даже забыла, что мы всего лишь изображаем парочку. Слова начальника прокатились жаркой волной, заставив трепетать. «Какой кофе приготовить?» «На твой вкус», — ответил босс, удаляясь по коридору. «На мой вкус? Остерегись, Рус, останешься без кофе. Я кофе терпеть не могу». «Доверяю твоему выбору», — донесся до меня голос Руслана уже издалека. И тут меня словно током ударило. Босс, судя по звуку, направлялся в ванную комнату. Вдруг он обнаружит тесты на беременность. Боже, только не это. Я вихрем помчалась к ванной и успела в самый последний момент втиснуться между телом босса и дверью. Не сумев вовремя притормозить, я нечаянно налетела на дверную ручку. «Больно!» — зашипела я, потирая ушибленный бок. «Ева?» Опешил босс и автоматически придержал меня за талию. «Тебе туда нельзя!» — прошептала я, округлив глаза. «Ева, ты ошибаешься!» — кашлянул Руслан. «Мне туда не то, что можно, мне туда нужно. Только после меня я должна кое-что прибрать». «Что? Ну что я там не видел?» «Мои трусики!» — выпалила я. «Вот как раз это я уже видел!» — ухмыльнулся босс. «Пожалуйста, Рус, не смущай меня еще больше», — взмолилась я. «Ладно», — вздохнул Алмазов и прислонился к стене. «Разрешаю». «Спасибо», — обрадованно выпалила я и потом развернулась, внимательно оглядев босса. «Раскомандовался. В моей квартире. А я его за это еще и благодарю?» «Кажется, тебя ждут трусики, Ева». «Да, точно. Мне нужно в ванную уничтожать следы преступления». Я закрылась в ванной комнате и тщательно нарвала туалетную бумагу, закидав использованный тест на беременность, сиротливо лежащий в мусорном ведре. Потом припрятала запасной тест на беременность на самую дальнюю полку, положив его у стенки. Теперь можно выходить. «Прошу, комната в твоем распоряжении. Жду тебя на кухне», — ободряюще улыбнулась Руслану. «Благодарю». По слогам произнес босс и окликнул меня в тот момент, когда я повернулась спиной. «Ева?» «Что?» «Признайся», — подмигнул начальник. «Ты заходила в ванную не для того, чтобы припрятать свои трусики, но для того, чтобы развесить их, м?» «Ой!» Я тоже увидел их и подумал. «Ой, какие крохотные полупрозрачные трусики!» Отозвался Алмазов, покручивая на указательном пальце мои полупрозрачные стринги. «Отдай!» Я забрала трусики под смешок босса и сердито захлопнула дверь. «Надо же проколоться на такой мелочи!» «Ерунда!» «Ах так!» — возмутилась я. «Вот и придумывай сам!» «Сейчас вот-вот придет великолепная идея», — отозвался босс, отставляя в сторону кофейную кружку. Руслан встал и принялся ходить по кухне. Я вздохнула и принялась мыть посуду, присоединила только что вымытую кружку к четырем таким же стоящим на мойке. Шел уже третий час ночи, но мы так и не смогли придумать достойную легенду для наших отношений. Боссу не нравились мои идеи, все до единой, причем ничего путевого он сам не предлагал, только критиковал мои замыслы. Уже чувствую, что идея витает в воздухе. Алмазов сосредоточенно тер виски. «Она уже два с лишним часа витает», — буркнула я и зевнула, потянувшись всем телом. «Давай ты тоже выпьешь кофе», — предложил босс. «Взбодришься, и мы вместе что-нибудь придумаем». «Я не пью кофе. А вот тебе, Рус, пора завязывать с кофе. Говорю от всего сердца. У тебя взбудораженный вид, и глаза лихорадочно блестят. Потому что я терпеть не могу, когда искомое уходит из-под носа. Нужно сменить обстановку». «Сменить обстановку?» — поинтересовалась я. «Да. Одевайся, мы идем гулять». «Эй, вообще-то сейчас уже очень поздно». Руслан остановился напротив меня и обхватил за подбородок. «Неужели ты не гуляешь по ночам?» «Нет. Ночами я сплю в кроватке, и сейчас тоже не отказалась бы ото сна». «Ева, мы варимся в твоей квартире весь поздний вечер и часть ночи. Ничего путевого в голову не приходит. Нужно всего лишь выйти, немного просвежиться или поспать. Утро вечера мудренее», — заявила я. «Отлично. Где твоя спальня?» «Там», — махнула рукой и тут же выпалила. «Постой! Рус! Рус!» Я беспомощно кричала вслед широкой спине босса. Он в это время решительно открыл дверь спальни и принялся раздеваться, напивая себе что-то под нос. «Выметайся! Это моя спальня!» Алмазов откинул в сторону покрывало и повернулся ко мне, расстегивая пуговицы одну за другой. Гипнотизирующее зрелище. Я слишком хорошо знала, какое роскошное тело скрывается под этой белоснежной рубашкой. Непрошенный жар скользнул к низу живота. «Что ты делаешь? Прекрати!» Почти взмолилась я, схватив босса за запястье. «Стимулирую тебя на мозговую активность, Ева. Пока мы не придумаем достойную легенду, я от тебя не уйду». «Да что ты такое говоришь?» — возмутилась я. «Да, я буду есть с тобой, ходить по пятам и спать», — ухмыльнулся Руслан. «Спать я тоже буду с тобой». «Боже, я тебя возненавижу, если ты прицепишься ко мне как репей». «Прогулка, свежий воздух, море новых идей», — предложил босс, я взвыла. «О, какой наглый и приставучий мужчина!» «Хорошо», — вынужденно согласилась я. «Но только с условием, что ты будешь не только отвергать мои идеи, но и пошевелишь мозгами». «Договорились. Переодевайся», — милостиво разрешил Руслан. «У тебя 10 минут». Сначала я возмутилась, но все же уложилась в отведенные 10 минут. Поэтому, переодевшись и накинув кардиган на плечи, вышла к боссу, терпеливо дожидавшемуся меня возле дверей квартиры. Он был в полном обмундировании, то есть в застегнутой рубашке, брюках и пиджаке. «Прогуляемся пешком?» — неожиданно предложил Алмазов. «Хорошо», — согласилась я. Мы шли рядом, каждый был погружен в свои мысли. Надеюсь, босс думал о своей авантюре и генерировал идеи, потому что я думала о внезапной беременности и почему-то перебирала в голове варианты имен для ребеночка. «Мне нужно отпроситься с работы», — внезапно сказала я. «Зачем?» «Надо ежегодное обследование», — ответила, не желая говорить, что мне нужно встать на учет по беременности. Я решила не говорить боссу о своей беременности. Позиция Руслана была яснее ясного. Он против отношений. Любых. Семья и ребенок ему не нужны. Да и какая из нас семья? Случайный секс и только. «Ты чем-то больна?» — нахмурился босс. «Чем?» «Я ничем не больна, просто предпочитаю заботиться о своем здоровье до того, как случится непоправимое. Или ты откажешь мне в малюсенькой просьбе?» — спросила я. «Нет, конечно, не откажу», — ответил Алмазов. «Разрешаю, только ради всего святого. Ева, прошу, больше не появляйся на работе в жутком тряпье. Смотреть страшно». «Но все, что надо, ты успел разглядеть», — возразила я. «У меня большой опыт», — ответил босс самодовольно и с интонацией бывалого ходока. Незаметно для себя я тихонечко вздохнула. Умудрилась же я наткнуться именно на этого мужчину, привлекательного, порочного и склонного к авантюрам. «Итак, Ева, почему я тебя прятал от семьи?» — задумчиво спросил Руслан. «Почему?» «Потому что я невероятно красивая и могла ослепить всю твою родню, вызвав приступ жгучей зависти», — сиронизировала я. «Скорее наоборот». «То есть?» «Я не про твою внешность», — отмахнулся босс. «Твоя внешность меня устраивает, даже слишком». Я невольно зарделась от скрытого подтекста его слов. «Да, даже слишком. Именно такие, как ты. Стройные, длинноногие малышки у меня появлялись на 1-2 ночи», — продолжил размышлять вслух Алмазов. «Но ты задержалась. Вопрос, почему?» Начальник развернул меня к себе лицом и так требовательно на меня посмотрел, что я на мгновение растерялась. Босс выглядел как строгий экзаменатор, а я смотрела на него взглядом нерадивой студентки. «Почему?» — повторил свой вопрос Руслан. «Это самый бессмысленный и бесполезный вопрос. По легенде, мы влюблены, а любовь не ищет причин и смыслов. Она просто есть, и часто вопреки. Ведь если ты скажешь, что я люблю эту девушку, потому что она скромная, красивая и, допустим, умная, то всегда можно будет найти еще скромнее, красивее и умнее. И тогда встанет вопрос, почему это, а не... почему?» — вернула я боссу вопрос. «Да, ты права», — хмыкнул Алмазов. «Другое дело в том, что я ищу ответы на эти вопросы не для родни, а для себя, чтобы достоверно выглядела и вписывалась в мою картину мира». «В твою картину мира?» — фыркнула я. «Ха! Ты категорически против любых отношений и браков. В твою картину мира вписывается схема «соблазнить, переспать, уйти». «Да, так и есть. Поэтому ты должна быть такой, чтобы была способной перевернуть устоявшуюся картину мира, заставить меня поверить в отношения». «Опять я должна? Да что же такое?» «Да-да, Ева, не опять основа. Заставь меня поверить», — напористо произнес Руслан. От решительности в его голосе я замешкалась и потеряла ориентиры. «Играем мы сейчас или нет? Серьезно просит босс, или это одна из его шуточек и попыток вжиться в роль?» Я посмотрела на плотно сомкнутые губы начальника и вздохнула. «Увы, Руслан, настоящая Евангелина не способна заставить тебя поверить в искренность отношений, потому что я сама в них не верю. Ни капельки». «Почему?» — поинтересовался босс.